Глава 9. На следующий день Нэнси собиралась сама вести Колина в Хейдук. Они арендовали маленький 4-местный самолет в 140 лошадиных сил, одну из модификаций Чероки. Нэнси всегда брала эту машину в своем клубе для учебных полетов и для практики. Мы детально проработали с ней план полета. Я рассказал о правилах и сложностях, которые могут встретиться в контрольной зоне Манчестера с очень оживленным воздушным движением. Прогноз погоды обещал до вечера ясное небо. Радар поможет, если она собьется с пути, а я буду лететь следом и помогать ей по радио. «Харли пришел бы в ужас, увидев, как вы помогаете», — усмехнулся Колин, слушая мои напутствия. «Пусть эти идиоты наберутся страха», — сказал бы он вам. «Тогда они будут летать на нашем самолете и забудут эту глупость. Сделай сам». «Угу», — согласился я. «Ведь и Харли хочет, чтобы вы были в безопасности. Не забывайте». «Он что, велел вам помогать нам?» «По правде говоря, нет. Я так и думал». На самом деле Харли сердито ворчал. «Не хочу, чтобы они взяли в привычку такие полеты. Убедите Колина Росса, что она совсем неопытная, что эксперименты в воздухе опасны». Колина не нужно было убеждать, он и сам знал. Но он хотел порадовать Нэнси. Она села за штурвал сияющими глазами, будто ребенок, которому дали любимое лакомство. А наш Чероки 6 был нанят тренером, не знавшим всех сплетен. Но он договорился по отдельности с Энни Вилларс и Кенни Бейстом, что они разделят с ним эту поездку. Когда этот тренер и крупный шумный владелец лошади, которую тот тренировал вместе с жокеем, работающим с ней, собрались возле самолета, а воздух налился ядом. Джервис Китч, тренер, кипел от негодования. «Откуда я мог знать?» — обиженно жаловался он мне, — «что они не выносят друг друга». «Вы не могли знать», — успокаивал я его. «Они только позвонили и спросили, нет ли свободного места. Энни вчера, Бейст позавчера. Я сказал, что есть. Откуда я мог знать?» «Вы не могли знать». А громкоголосый владелец, который явно оплатил счет, спросил, какого черта говорить об этом. Главное, что они внесут свою долю стоимости полета. Хамские манеры выдавали его принадлежность к тому сорту людей, которые полагают, что если они купили услуги, то значит купили и душу человека. Тренер Китч выпустил пар и притих. Маленький жокей, сопровождавший их, все время испуганно молчал. Владелец, чье имя, как я узнал из программы скачек, было Эмброуз, тоном приказа заявил мне, что пора двигаться, потому что он нанимал меня не за тем, чтобы целый день стоять в Кембридже. Энни Вилларс смущенно заметила, что капитан на самолете все равно, что капитан корабля. «Чушь!» — возразил Эмброуз. «На такой маленькой машине он всего лишь шофер. Я его нанял». «Нанял? Для чего? Чтобы он перевозил меня с места на место». Он сам себе кивнул. «Значит, шофер и все». И вот он не оставлял никаких сомнений, что он знает, чего стоят шоферы. Я вздохнул и забрался на место. Лучше не обращайте на него внимания, ведь я не в первый раз в жизни сталкивался с такими людьми. Но все равно это будет не самое веселое путешествие. Скорость Чероки 6 — 50 миль в час, намного больше, чем у самолета Нэнси. Я обогнал ее еще во время взлета. Но я слышал, как она по радио запрашивает информацию для полета. Она тоже могла слышать меня. Поэтому создавалось впечатление, будто мы летим вместе. Меня радовало, что она все делает правильно. Мы приземлились в Хейдуке на несколько минут раньше, чем она. Пассажиры быстро вышли, и мне удалось посмотреть, как она садится. Она легко, словно перышко, коснулась травы, вызвав одобрение зрителей. Неплохо для любителя, налетавшего 94 часа. Но рейс для нее был нелегким, и нельзя, чтобы она потеряла осторожность. Нэнси затормозила довольно далеко от меня, и, заперев Чероки, я пошел сказать ей, что она сломает в следующий раз шасси, если так тяжело стукнется о землю.